Дзен-гэцу. Китайский мастер Дзен времен династии Тан, правивший с 618 до 907 года. Жить в миру и при этом не создавать привязанности к мирской пыли и есть путь истинного ученика. Видя доброе действие другого, вдохновляй себя следовать его примеру. Услышав об ошибке другого, советуй себе не повторять ее. Даже находясь один в темной комнате, веди себя так, словно принимаешь высокого гостя. Выражай свои чувства, но не более, чем требует твоя истинная природа. Человек может казаться глупым и все же не быть им. Он может лишь тщательно охранять свою мудрость. Достоинство — плод самодисциплины. Они не падают с неба сами, подобно снегу или дождю. Скромность — основа всех достоинств. Пусть твои ближние узнают прежде, чем ты заявишь о себе сам. Некоторые вещи, хотя и добрые, поколения подряд считались дурными, поскольку цена справедливости может признаваться лишь столетия спустя, то нет нужды требовать немедленного признания.